Часть пятая. Глава первая. Приморск, 2016 год. Галя не помнила, что происходило в день похорон. Соседка и подруга мамы, тетя Наташа, дала ей какие-то таблетки, и девушка погрузилась в состояние, которое можно было назвать невесомостью. Она плохо понимала, что ей говорили, что в гробу лежит ее мать, единственный близкий человек, что они на кладбище, где гроб вот-вот закидают землей, а на поминках не слышала добрых слов, сказанных сослуживцами про Елену Васильевну, не замечала их сочувственных и удивленных взглядов. Спасибо Славику. Он взял на себя роль хозяина, много говорил, давал слово другим и полностью освободил бывшую жену от неприятных обязанностей. Вернувшись домой, Галя, не раздеваясь, бросилась в постель и заснула крепким сном без сновидений, а утром встала с тяжелой головой. Теперь события минувшего дня казались ей какими-то нереальными, словно происходили вовсе не с ней. И она молча включила электрочайник, поставив на стол по привычке две кружки для себя и для мамы. Когда зазвонил мобильный, девушка решила не отвечать, но потом передумала. Что, если это шеф? Вполне возможно. Если Аркадий Петрович помог с похоронами, может, все же захочет взять ее обратно. В ее отделе всегда было много работы, и она выйдет даже в законный выходной. Это ее мечта — снова оказаться на любимом месте. Шеф сделал доброе дело, и Галя считала себя обязанной. Хорошо, если бы и он почувствовал, она ему нужна. Что же касается перстня, да черт с ним, в конце концов. Сдаст ломбард, если не подвернется другой случай. Однако это оказался не Аркадий Петрович. «Привет, дорогая!» Голос Славы слышался как бы издалека, из другого мира. «Уже проснулась? Как ты себя чувствуешь?» «Нормально», — отозвалась Галя. «Спасибо тебе за все. Если бы не ты, я и не знаю, как бы справилась». «Не нужно благодарности», — бывший муж отвечал уверенно. «Я уже говорил тебе. Елена Васильевна мне как мать. Она много для меня сделала. И как бы то ни было, осталась моей самой любимой тещей». Из деликатности он не добавил, что другими так и не обзавелся. Галя не нашла ответа и молчала, размышляя, за что она до сих пор относилась к бывшему мужу с неприязнью. Слава взял на работе выходные, взвалил на себя тяжкое бремя похорон. Она вчера даже не сказала ему спасибо. Впрочем, в ее состоянии это простительно. «Славик, вчера я не успела тебя поблагодарить». Галя дотронулась до головы, казавшейся непомерно тяжелой. «Тетя Наташа утром дала мне какую-то таблетку успокоительного, и я не понимала, на каком я свете. Скажи, все прошло солидно, достойно?» «Достойнее не бывает», — подтвердил бывший муж. «Море цветов и искренних добрых слов. Похороны на самом высоком уровне». «Очень хорошо», — улыбнулась девушка. «Слава, извини, я только встала и хочу выпить чаю. Голова какая-то тяжелая и снова клонит в сон». «Сейчас это для тебя самое лучшее лекарство», — отозвался бывший. «Позавтракай и ложись. Если тебе что-то понадобится, помни, я всегда прибегу». Спазмы вдруг сжали горло, и девушка всхлипнула. «Спасибо, Слава, спасибо за все. Ты повел себя как настоящий друг, а я обманула тебя». Муж задышал в трубку часто, нервно. «Обманула? В чем?» «Аркадий не взял меня на работу, отказался от перстня. Его любовница тоже заявила, что не любит рубины», — всхлипнула Лопатина. «Вчера я пожелала, чтобы босс подавился своим кофе, который поглощает в немыслимых количествах. А Татьяна пусть подавится брюликами. На них она лихо раскручивает шефа. Выбежала из фирмы, ни на что не надеясь. А Аркадий, оказывается, организовал сбор денег, помог и с могилой. Теперь я чувствую себя виноватой. Плохо думать о людях — это грех, осуждение. Я знаю, на исповеди всегда его называют. Бывший муж усмехнулся. «Боже мой! А я-то думал, такая ерунда совсем выбила тебя из колеи. Это мелочь, поверь. Подумаешь, не сказала мне правду о перстне. А почему, собственно, ты должна была мне это говорить? А что касается твоих пожеланий шефу и его любовнице, в тот момент они их заслужили. Кроме того, у тебя еще будет повод поблагодарить их. Ну, что, удалось мне хоть капельку тебя успокоить? Настроение бодрее?» «Спасибо, конечно, бодрее». Галя подумала, что Слава прав. «Мама умерла. Ее, Галину, покинул самый близкий человек. Покинул навсегда. Она забивает голову всякой ерундой. До свидания. Звони, я всегда буду рада». Лопатина нажала кнопку отбоя и уже собиралась положить телефон на стол, чтобы налить кипяток, как он снова зазвонил. На этот раз с ней хотел поговорить Аркадий Петрович, и девушка подивилась своей проницательности. Все-таки позвонил. Быстро же она понадобилась шефу. Как здорово! «Галина, привет!» — прорычал в трубку босс. «Мои извинения и соболезнования. Хотя, видит Бог, слово это не терплю. Я не силен в этимологии, но догадываюсь, что дословно это переживаю вместе с тобой. И хотя я действительно переживаю сочувствие, мне все равно оно не нравится. Слишком уж длинное и как-то фальшиво звучит. Что бы вы ни сказали, Аркадий Петрович, я все приму», — с волнением произнесла Галя. «Вы мне помогли, хотя и не были обязаны». «Ну, не станем преувеличивать», — усмехнулся мужчина. «Ты мне все отработаешь. И начнешь с завтрашнего дня. Я тут покумелкал и решил, лучше переводчицы с французского мне не найти во всем городе. Вот почему я беру тебя обратно. С перстнем или без него — твое дело. Я не стяжатель, хотя, разумеется, лучше с перстнем. Я погорячился, когда отказал тебе в покупке. Сейчас же готов взять его, и чем скорее, тем лучше». «Деньги тебе понадобятся. Сегодня отдыхай, а завтра я попрошу тебя прийти не в 9, как обычно, а в 7:30. Видишь ли, мои французские партнеры прислали контракт на своем родном языке. Лучше тебя никто не сделает перевод. Нужно вообще-то сегодня, но, учитывая обстоятельства, поэтому вызываю тебя в такую рань. Будь добра, помоги. Придешь?» Девушка удивила, что шеф не приказывает, а просит. Что же случилось? В чем дело? В ней или в перстне, который босс вдруг решил приобрести? «Ну, о чем речь? Конечно, приду», — пообещала Галя. «В 7:30 я буду стоять в вашем кабинете». «Вот отлично. Только колечко не забудь», — довольно констатировал Аркадий Петрович. И Галя представила, как затряслись его похожие на студень щеки. «Жду!» И он отключился. Она улыбнулась, кинула в кружку пакетик с чаем, уже пользованный ею позавчера, посетовала, что в холодильнике, кроме остатков торта и полупустой бутылки вина, ничего нет. И дала себе слово сходить в магазин после обеда, но обещания не сдержала. После завтрака ее снова сморил крепкий сон, и Галя проснулась уже утром. «Господи! Я же не завела будильник!» — молнией пронеслось в голове. «Неужели опоздала на работу?» Девушка поднесла дрожащую руку к мобильнику и взглянула на дисплей. «Слава Богу! Только 5. Еще можно подремать часок. Есть все равно нечего, вчера оставшуюся четвертинку торта умяла, а до магазина так и не дошла, потому что, как говорят некоторые, просто вырубилась». Галя опустилась на кровать, но сон почему-то не шел. Ей вспомнилась мама. Красивая, улыбающаяся, полная жизни. И она тихо заплакала. «Ох, мама, мамочка! Зачем же ты так рано покинула меня?» — прошептала она. «И на кого? У меня никого, кроме тебя, не было на всем белом свете. Да, Слава готов помогать, но я не могу ему простить». Мысли переключились на бывшего мужа, с которым когда-то все так гармонично начиналось и так ужасно закончилось. Врет он, будто Лилиана что-то подсыпала ему и затащила в постель. Он всегда реагировал на красивых женщин. А такой мужчина никогда не сможет стать хорошим мужем. От Славы мысли перебежали к прошлому, к некогда большой и счастливой семье. Галя так и не уснула. В 6 часов девушка вскочила, приняла душ, сделала крепкий чай из оставшихся пакетиков, опасаясь, что на работе захочется спать, а этого Аркадий не любил. Немного подкрасилась, выбрала из нехитрого гардероба темное платье и побежала в офис. Троллейбуса пришлось ждать 20 минут. Зато до работы она добралась очень быстро. В такую рань машин было мало, и не пришлось стоять в пробках. Еще не успевший смениться охранник Кеша, совсем молодой парень, недавно принятый на работу, выразив Гале соболезнования насчет матери и радость по поводу ее возвращения в фирму, сообщил, что Аркадий Петрович уже час как в офисе и ждет ее. «Лариса тоже здесь?» — поинтересовалась Галя, помня, что шеф никогда не начинает рабочий день без чашки кофе, очень крепкого и очень сладкого. «Нет, Ларка еще не пришла», — пояснил охранник и усмехнулся. «Беспокоишься, кто ему кофе сварит?» «Сам и сварит, причем лучше Ларки. Знаешь, что он нашей Татьяне кофе в постель носит?» Танька по секрету рассказывала. «И, между прочим, очень вкусный. Так что напиток сварганит для него не проблема». Галя улыбнулась в ответ и быстро взлетела на 2-й этаж. Ее радовало, что она вернулась на любимую работу. Вот комнатка, где девушка просидела 2 года, ожидая группы или переводя очередной документ. А вот кабинет шефа. В приемной было тихо. Не раздавалось привычное клацанье длиннющих на маникюренных ногтей Ларки по клавиатуре. Не слышался ее голос, и большая комната казалась осиротевшей. Дверь в кабинет шефа была приоткрыта, он ждал ее. Но Галя по привычке все же постучала, ожидая визгливого «войдите». На ее удивление ей никто не ответил. Она еще раз постучала, думая, что Аркадий Петрович и так понимает, кто пришел к нему в такую рань, и смело шагнула через порог. «Здравствуйте, вот и я», — произнесла Галина и осеклась. Аркадий Петрович сидел в своем огромном стуле с высокой спинкой, положив голову на руки, крестообразно покоившейся на столе. В воздухе плавал легкий апельсиновый запах. Лопатиной это показалось странным. Босс терпеть не мог апельсины. На корпоративах их никогда не было. Впрочем, при чем здесь несчастные цитрусовые? Что с Аркадием? В такой позе она никогда его не видела. Неужели заснул? Впрочем, и начальники не резиновые, тоже устать могут. Она улыбнулась, подошла ближе и легонько коснулась его полного плеча. «Аркадий Петрович, пора вставать!» Шеф никак не отреагировал на ее прикосновение, и Галя дернула его за локоть. «Аркадий Петрович!» Мужчина завалился на бок, и девушка увидела его лицо, красно-синее, искаженное, словно от сильной боли, широко распахнутые невидящие глаза и толстый розовый язык, обрубком торчавший между толстыми губами. «Господи!» — прошептала она. «Вам плохо? Сейчас я вызову скорую». Она схватила трубку телефона и торопливо стала набирать 103. Женщина с бесстрастным голосом приняла вызов и ответила, что бригада будет через 5 минут. «Пожалуйста, как можно скорее», — умоляла ее Галя. «Он без сознания». «Через 5 минут», — отрезала женщина и отключилась. Девушка ринулась к охраннику. Он уже складывал свои вещи в большую спортивную сумку, ожидая сменщика. «Кеша! Аркадий Петрович!» — только успела выдохнуть Галя. Парень удивленно посмотрел на нее. «Что, Аркадий Петрович?» Как и все родившиеся охранниками, он туго соображал. «Ему плохо! Он без сознания!» Лопатина без сил опустилась на стул. До Кеши наконец дошло, в чем проблема. «Ему плохо?» Парень продолжал изумляться, и Галя чуть не ударила его. «Да быть такого не может! Он здоровее всех нас вместе взятых!» «И тем не менее он без сознания!» — тихо произнесла девушка. «Я вызвала скорую. Сейчас они приедут». «Значит, серьезно». Кеша примостился рядом с ней. «Но с чего ему вдруг стало плохо?» «Раньше...» Его размышление прервал звук сирены. Заскрипели тормоза, и большая белая машина с красными полосами по бокам остановилась у дверей фирмы. Из нее выскочила женщина с саквояжем и совсем молодой парень. Галя бросилась им навстречу. «Это я вас вызывала. Скорее, скорее. Моему шефу очень плохо». Лицо врача, усталое, серое, вероятно, измученное бессонной ночью, не выразило никаких эмоций. «Видите нас, девушка», — только и сказала она, кивнув напарнику. Галя взлетела на второй этаж. Доктор и медбрат едва поспевали за ней. Толкнув дверь в кабинет Аркадия Петровича, девушка замерла. Шеф лежал в той же позе, в какой она его оставила. Теперь застывшее лицо было белее потолка. Малиновый кончик языка гротескно вырисовывался между синих губ. Врач, поставив саквояж, деловито подошла к мужчине и пощупала сонную артерию. «Опоздали вы, милая», — с сожалением проговорила она. «Ваш начальник мертв. Не скажу, сколько времени, но с полчаса уж точно». Она изучила его зрачки, лицо и задумалась. «Налицо все признаки асфиксии», — произнесла доктор, будто разговаривая сама с собой, и тщательно обследовала толстую бычью шею. «Его никто не душил. Это очевидно. Такое впечатление, будто ваш шеф подавился». Она бросила взгляд на стол. «Никакого печенья, только чашка кофе». «Не кофе же он подавился». Дама брезгливо взяла белый фарфор и поднесла к напудренному носу. «Может, запивал таблетку?» «Странно, что напиток пахнет апельсином. Он что, добавлял в него ликер?» Лопатина развела руками. «Я ничего не знаю. Просто я первая обнаружила тело». «Ладно», — доктор устало вздохнула. «Вскрытие покажет, есть ли у него в дыхательных путях инородное тело». Женщина взглянула на труп уже с профессиональным интересом. «Не каждый день с таким сталкиваешься. Обычно это свойственно маленьким детям». Галя опустилась на стул и закрыла лицо руками. «О, Господи!» «Если вы знаете телефон близких, ставьте их в известность», — бросил ей доктор. «Я не знаю, нужно вызвать секретаря». Девушка находилась в оцепенении и не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. «Будьте добры», — обратилась она к медбрату. «У него под стеклом список сотрудников и их телефоны. Найдите, пожалуйста, Ларису Сметанину». Парень быстро выполнил ее задание, и вскоре Галя непослушными пальцами набирала номер секретарши. «Привет! Он меня уже обыскался?» — раздался в трубке веселый голос Ларисы. Любовница босса нисколько не удивилась, что ей звонит уволенная Галина. Наверное, Аркадий поставил ее в известность, что Лопатина возвращается. «А я только приняла душ. Сама знаешь, мне идти 5 минут, скоро буду». «Ларочка». Галина всхлипнула и дрогнула всем худеньким телом. «Аркадий Петрович умер». В трубке повисла тишина. Такая мрачная и зловещая, что Лопатина решила ее прервать. «Ларочка, Ты меня слышишь?» «Это глупый розыгрыш?» — поинтересовалась Сметанина. «Это не розыгрыш. Это правда», — убеждала Галя. «Но он никогда не болел», — произнесла секретарша уже менее уверенно. «И в постели?» «Лара, сейчас не время для воспоминаний», — прервала ее девушка. «Если ты знаешь телефон его жены и сына, сообщи им. Скоро приедут санитары и заберут тело». «Значит, все-таки правда». Лариса вдруг громко зарыдала и отключилась. Галя повернулась к врачу. «Для нас всех это большая неожиданность». «К сожалению, в жизни такое случается», — врач дернула плечом. «Санитары сейчас будут. Кроме того, я оповестила полицию. Не бойтесь, это чистая формальность. Так положено». «Да», — как робот ответила Галя. «Так положено». Доктор подошла к окну. «Помните, как говорил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита»? Плохо, что человек внезапно смертен. Конечно, такой смерти ни он, ни вы не ожидали. Но в жизни случается всякое». Галя пожала плечами. «Может, и так». Врач направилась к двери и обернулась у порога. «Санитары и полиция уже прибыли. Редко когда они приезжают вместе, но вам повезло. Думаю, за полчаса управятся. Идите встречать гостей». Санитары, два молодых здоровых парня с лицами, не обезображенными интеллектом, Галя подумала, почему они не идут в охранники, вошли в кабинет и встали по стойке смирно, вежливо пропуская двух мужчин в штатском. Одного лет 35, коротко стриженного, с забавным рыжим ежиком волос на голове, и второго, солидного пенсионного возраста, то и дело поправляющего очки в тонкой оправе, плохо сидевшие на тонком носе. «Следователь майор Валерий Иванович Грибов», — отрекомендовался пожилой, ни на кого не глядя. «Что тут произошло?» Из старого, видавшего виды коричневого портфеля, из кожзама он достал лист чистой бумаги и сунул рыжему напарнику, записывая показания. Доктор посмотрел на Галю. «Что же вы молчите? Вы ведь обнаружили труп». «Я не обнаружила труп», — начала девушка. «Вернее, я не знала, что это труп. Только потом, когда вы сказали...» Она вконец запуталась. Следователь неожиданно пришел ей на помощь. «Имя, фамилия, отчество, год рождения», — пробурчал он. «А лучше дайте паспорт». Лопатина дрожащей рукой протянула ему документ. Он передал его рыжему. «Все, спеши. Да без ошибок». Парень принялся старательно записывать, листая документ. Грибов взглянул на Галю. Его серые глаза, увеличенные линзами, казались ей неправдоподобно огромными. «Как я понимаю, вы здесь работаете?» — поинтересовался он. Девушка кивнула. «Да, переводчиком. Вчера вечером Аркадий Петрович позвонил мне и попросил приехать к 19:30, чтобы перевести с французского языка один контракт. Я приехала и...» Она тихонько всхлипнула. Следователь бегло осмотрел кабинет. «Вы здесь ничего не трогали?» «Я дотронулась до Аркадия Петровича», — призналась Галя. «Он был в другой позе». «Какой же?» — спросил Грибов. «Его голова лежала на руках», — пояснила девушка. «Вот почему я подумала, что он спит», — и дернула за плечо. «А он завалился». Она снова всхлипнула. «С вами ясно», — Валерий Иванович повернулся к врачу. «Вы поставили предварительный диагноз?» «Поставила», — равнодушно отозвалась доктор. «Асфиксия. А вот причину определить не могу. Необходимо вскрытие». «Как говорится, вскрытие покажет», — следователь повертел в руках с вздувшимися синими жилами голландскую кружку. «Подавился кофе, что ли?» Он шумно втянул в себя воздух. кофе с апельсиновым соком? Оригинально. Он осмотрел толстую шею Аркадия под двойным подбородком. Следов насильственной смерти не видно. Вы правы. Без вскрытия не обойтись. Скорее всего, несчастный случай. Санитары, можете забирать тело. Двое парней послушно стали грузить шефа на носилки. Галя заметила, что его лицо неожиданно приняло умиротворенное выражение. Щеки подтянулись и даже не напоминали студень. Неужели смерть способна кого-то красить? «Распишитесь». Валерий Иванович сунул протокол сначала врачу, а потом Галине. Девушка едва смогла поставить закорючку. «Полагаю, родственникам уже сообщили», — констатировал Грибов. «Да-да, должны», — кивнула Лопатина. «Отлично». Его взгляд снова устремился в пустоту. «Если я им понадоблюсь, скажите 10-е отделение. Насчет тела пусть идут в морг при второй городской больнице. Им все расскажут». Санитары потащили носилки и на пороге столкнулись с Ларисой. Не накрашенная, не причесанная, белая, как снег, секретарша впервые выглядела ужасно. Увидев покойника, она вскрикнула и прикрыла рот рукой. Валерий Иванович и врач не обратили на нее никакого внимания. Лариса кинулась к Гале. «Значит, это правда? А я до последнего надеялась». «Аркаша!» Вдруг крикнула она низким гортанным голосом, и санитары, как по команде, обернулись к ней. Врач, понимающе, взглянула на Галю. «Тише!» Девушка взяла сметанину за руку и потащила в приемную. «Ты дозвонилась до его жены?» «До этой старой штукатуренной стервы я дозвонилась сразу». Ларису трясло. Она выслушала меня с каменным спокойствием и говорила даже с облегчением. Во всяком случае, мне так показалось. «А что? Для нее все очень удачно сложилось. Она вступит в права. Впрочем, и вступать нечего. Фирма на ней. И поздравляю. У нас будет не шеф, а шефиня».